Охотник выскользнул из неприметной щели, загороженной с другой стороны каким-то проржавевшим до дыр листом металла, огляделся и поманил Игоря. «Вылезай скорей!» Он подождал, пока Князев, неуклюже цепляясь амуницией и эфесом шпаги, выберется наружу и рачительно прикрыл ход жестью. «Чтобы не шастали тут всякие!» — пояснил он, набрасывая ногой мусор на дверь. «А то повадятся лазать, замучаешься с ними!» Они находились в тесном промежутке между рифлеными железными стенами, окрашенными в разные цвета. Левая была темно-синей, а правая будто для контраста кроваво-красной. Было очень грязно, воняло прелой мочой и вообще всем подряд. Из слабо освещенного просвета впереди доносился нестройный хор голосов и музыка. «Добро пожаловать», — проговорил охотник. «А что здесь такое?» Игорь был смущен непривычной какофонией, резавшей слух. Дома на Первомайской было не в пример тише. «Праздник какой, что ли?» «Здесь каждый день праздник. Не для всех, конечно. Это Новый Вавилон». «Ты же говорил, Черкизон». «Черкизон, Вавилон. Вечный город. Неуничтожимый. Говорят, еще до катастрофы пытались его стереть с лица земли впустую. Черкизон как опухоль. Сколько ни режь, только сильнее растет. Под землю закопался, в подвалы, в метро. И жив-здоров. Конец света пережил. Нас с тобой переживет». «А что тут?» — обалдело оглядываясь вокруг, спросил Князев. «Этот муравейник...» — проводник кивнул в сторону выхода. «Один огромный базар. Купить и продать можно все. И себя самого». «Как это?» — недоуменно покосился на него Игорь. «Здесь самый большой вербовочный пункт во всем метро. Наняться можно куда угодно. Если что-нибудь умеешь, конечно. Хоть разнорабочим в Ганзу, хоть наемным солдатом в какую-нибудь ватагу. Если есть наклонности...» — охотник сощурился под кукольной маской. — «И проституткой». «Это же женщины!» — отмахнулся Князев. «Не только», — равнодушно ответил проводник. «Это все, кого заказывают». Игорь зло махнул на него рукой. Во рту пересохло. «Я не предлагаю», — спокойно отозвался охотник. «Сам решишь, что тебе делать, кому себя продать и по какой цене. Так нормально. Люди себя всегда продают и покупают. Вопрос только в цене. Проси больше. Где твои документы?» «Что?» — опешил Князев. Удостоверения личности в Первомайской республике не было. Да и зачем они нужны на острове посреди необитаемого океана, когда всех сограждан и без бумажки знаешь в лицо? «Без документов в метро нельзя. У каждой станции свой патруль. Всем нужны документы. Хорошо, если просто взятку примут, но могут убить за то, что бумажки нет. Люди так делают». «И что мне?» «На Черкизоне паспорт не нужен. На Черкизоне нужны оружие и деньги. Наглость нужна тут. Мозги. Тот, кто не может за себя постоять, тут дня не протянет». «Я могу». Игорь рефлекторно схватил рукоять шпаги. «Но если дальше пойдешь», — предупредил его проводник, — «без паспорта никуда. Нужно обязательно, чтобы было лицо на картинке и чтобы на твое лицо было похоже». «Как же ты тогда...» — Игорь поперхнулся, сбился, но все же закончил. «Как же ты тогда без лица живешь?» «У меня есть свое лицо». Создание перешло на недоброе шипение. «Но я ношу поверх него то, которого люди не испугаются. Люди убивают непохожих быстрее, чем те успевают объяснить, что не собирались воевать. Люди так делают». «Извини, я...» «Здесь есть места, где делают поддельные документы». Проводник перескочил на другую тему. «Но в Ганзу с таким нельзя. А с оружием разве тут можно ходить? У нас вот... Можно. Необходимо. Здесь закон туннелей. Стреляй первым, иначе умрешь. Заряди свое оружие. Патроны — деньги. Знаю, кивнул Игорь. У нас тоже так. Патроны ценились и у них, в Первомайской республике. Только хождение их было категорически запрещено, как и нелегальное обращение холодного и огнестрельного оружия. Но черный рынок такие запреты никогда не смущали. Патроны продавались и обменивались на самые разные товары, в том числе и на патроны другого калибра и к другим видам оружия. «Я выполнил свою работу», — проводник нацелился на Князева вертикальными зрачками. «Заплати мне». «Я думал, ты по дружбе», — кисло улыбнулся Игорь. «У меня с людьми дружбы быть не может», — равнодушно произнесло существо. «Только сделки». «Сколько?» 40. Торговаться Игорь не стал. Надо уметь быть благодарным. В конце концов, для его проводника было бы куда проще проткнуть обессиленному солдату горло там, на партизанской, и обобрать тело. Были у него какие-то свои принципы. И если перед Князевым стоял не человек, то и не зверь, точно. Желтые глаза горели ровным огнем. Розовая кукольная маска улыбалась приторно. Черт знает, что у него на уме. Странно, конечно, но это невозможное создание было для него сейчас самым близким существом. Лариска и Антон, казалось, остались в каком-то другом мире. Да так оно, в общем, и было. «Спасибо», — Игорь протянул проводнику руку. «Спасибо за помощь». «Знаешь», произнес вдруг охотник. «Некоторое время назад тут проводили человека, чем-то похожего на тебя». «Куда его вели?» вскинулся Игорь. «На Черкизон». Охотник сделал шаг назад и растворился в толчье.